Глава 7. Состояние внутреннего эмоционального комфорта. СВЭК. Обычный человек живет на двух уровнях. Постоянно на уровне ума и иногда на уровне чувств. Чувства более реальны, чем думание. Но для того, чтобы быть более уверенными, люди опираются на сухие ментальные построения, часто игнорируя сигналы от чувств. Это противоречие глубоко внутри создает конфликт стрессовой природы, который переживается как неудовлетворенность. Мы, живые существа, в отличие от неодухотворенной материи, способны переживать диапазон эмоций от радости, блаженства, удовлетворения, любви и благодарности до гнева, неудовлетворенности, разочарованности, обиды, апатии и депрессии, граничащей с нежеланием жить. Огромный спектр эмоций условно можно разделить на две группы. Первое. Увеличивающие состояние внутреннего эмоционального комфорта, СВЭК. Второе. Понижающие СВЭК. Достижение вечного счастья – это не случайная лотерея, результаты которой от вас не зависят. Это строго научный процесс, требующий непосредственного вашего участия. Вы – главный оператор и исследователь метафизического эксперимента, где объект исследования – вы сами. Сейчас вы живете, за редким исключением, полностью механистически, реагируя на внешние раздражители определенным и известным образом. Вас хвалят, вы удовлетворены, вас ругают, вы недовольны. Находя что-то ценное, вы радуетесь, теряя, огорчаетесь. Такая жизнь, обусловленная умом, делает вас несвободным в проявлении индивидуальных возможностей души, заранее определяя вашу реакцию на события. А как по-другому? Уже слышу я вопрос нетерпеливых читателей. Чтобы обрести реальную свободу и в каждом неповторимом миге жизни действовать не шаблонно, вам вначале потребуется определенное усилие для сканирования своего СВЭК. Так как вы сами и являетесь тем индикатором, на основе показателей которого строится кривая вашего тренда жизни, необходимо как можно чаще получать свежие показания СВЭК. Скажу определенно, что вначале, так как вы жили неосознанно, то СВЭК в лучшем случае будет колебаться как маятник от удовлетворительного до стрессового. А большинство людей привыкли постоянно жить с очень низким СВЭК, считая это нормальным и ища разгрузки в еще большей неосознанности, вызванной алкоголем, наркотиками, сексом, азартными играми или другими доступными внешними средствами. В своей книге «От стресса к блаженству» я приводил мощнейшую медитацию на прощение, составленную моей супругой Ранти из разных духовных школ. Там же мной развернута была изложена тема информационного воздействия водных структур на другие водные структуры. Рекомендую своим читателям изучить эту книгу для более глубокого понимания действия материальных законов. Здесь же, для продолжения разговора о контроле своего СВЭК, скажу, что в качестве нейтрализации неосознанного негативного информационного воздействия я предлагаю применять медитацию Ранти, имеющую мощнейший эффект. Медитация Ранти состоит из трех этапов. Первое. Неосознанно живя в уме, мы не замечаем, как ум осуждает и оскорбляет себя или других. Эти низкие вибрации, записанные с детства и до сих пор, в информационном поле водных структур нашего тела удерживают СВЭК на неудовлетворительном уровне, усиливая внутренний стресс. Расслабившись и по возможности отключившись от ума, мы мысленно говорим себе: «Я прощаю себя, я за все прощаю себя». Из памяти в сознании могут возникать картинки или воспоминания о наших некрасивых поступках или ужасных мыслях. Но так как мы реальны только в настоящем, то все, что ум вытаскивает из памяти для порабощения нас, является нереальным, то есть фактически этого уже нет. Поэтому уверенно говорите всем подобным воспоминаниям: «Я прощаю себя. И за это я прощаю себя. Я полностью прощен». Когда вам удастся искренне простить себя за все ошибки ума, вы почувствуете приятную легкость и радость, так как груз самоосуждений исчез. Второе. Следующим этапом мы прощаем всех. Так как практически все люди живут в уме, то ежедневно неосознанно совершают массу ошибок, осуждая и оскорбляя, жадничая и обманывая. Мы, будучи мудрыми людьми и понимая, что подобные поступки людей в первую очередь делают их самих несчастными, запуганными, трусливыми и переживающими непрерывный стресс, с легким сердцем прощаем всех. Мы говорим мысленно: «Я прощаю всех. Я за все прощаю всех». Изворотливый ум из памяти обязательно вытащит какой-нибудь случай с особо неприятным человеком, который обманул вас, не отдал вам долг или публично оскорбил вас. Вы спокойно говорите этим воспоминаниям: «Я прощаю всех. Я за все прощаю всех. Все полностью прощены». При правильной настройке и искреннем прощении всех вы почувствуете еще большую радость и легкость. Тяжелый груз осуждений других растворился. Третьим этапом в медитации Ранти будет наполнение себя безусловной божественной любовью. Так как Всевышний Господь — это безусловная любовь, и все, что исходит из Бога, тоже есть безусловная любовь, то мы также состоим из безусловной божественной любви. Мы говорим себе мысленно: «Я наполняюсь безусловной божественной любовью», представляя, что теплая, искрящаяся любовь, как жидкость, наполняет все наше тело. «Я полностью наполнен безусловной божественной любовью». После медитации Ранти ваше свек будет на высоком уровне невинности, легкости, радости и умиротворения. Чувствуйте себя, осознавайте себя и непрестанно контролируйте свое свек. Если свек понизилось и вы почувствовали неудовлетворенность, неприязнь, раздражение, апатию или агрессию, значит, ум совершил осуждение или оскорбление себя или других, а вы не смогли заметить этого. Но ничего страшного и непоправимого не произошло. Применяйте медитацию Ранти для форматирования ошибок ума и наслаждайтесь высоким свек.